«Что это был за слух?» — спросил я. «Да будто он убил его», — сказал хозяин. «Разве вы не слыхали?» «Зачем же ему было убивать его?» — спросил я. «Зачем же, как не за тем, чтобы получить имение?» — сказал он. «Имение?» — спросил я. «Шоос?» «Конечно. Какое же другое?» — сказал он. «О, — заметил я, — это правда? Разве Александр был старшим сыном?» «Разумеется», — сказал хозяин. «Иначе зачем бы Эбенезеру было убивать его?» С этими словами он ушел, что, впрочем, порывался сделать с самого начала. Положим, я уже давно об этом догадывался. Но одно дело догадываться, а другое — знать наверное. Я сидел пораженный своей удачей и едва мог поверить, что тот самый бедняк, который 2 дня тому назад шагал по пыли из Этрикского леса, теперь попал в богачи, что ему принадлежит дом и обширные земли, и он мог бы завтра же вступить во владение ими, если бы знал, как приняться за это. Тысячи подобных приятных мыслей толпились в моей голове, пока я сидел у окна гостиницы, не обращая внимания на то, что было у меня перед глазами. Помню только, что взгляд мой остановился на капитане Хозизине, стоявшем на малу и отдававшем какие-то приказания своим матросам. Вскоре он уже шагал обратно по направлению к дому. В нем не замечалось неловкости, свойственной морякам на суше. Его высокая, красивая фигура была мужественна, а лицо выражало прежнее спокойствие и серьезность. Я спрашивал себя, может ли быть, чтобы Ренсом говорил правду, и почти не верил ему, так мало рассказы его соответствовали наружности этого человека. На самом же деле, он не был ни таким хорошим, как я предполагал, не таким дурным, каким считал его Ренсом. В нем уживались 2 человека, и лучший из них исчезал, как только капитан вступал на борт своего судна. Вскоре я услышал, что дядя зовет меня, и нашел их обоих на дороге. Капитан заговорил со мной серьезно, как с равным, что всегда очень лестно для юноши. «Сэр», — сказал он, — «мистер Бальфур очень хвалит вас. Да и мне лично вы очень нравитесь. Я бы желал остаться здесь дольше, чтобы мы могли хорошенько познакомиться. Постараемся же воспользоваться тем временем, которое у нас остается. Придите на 30 минут ко мне на брик до наступления отлива, и мы разопьем вместе бутылочку вина». Нельзя выразить словами, как мне хотелось посмотреть на внутреннее устройство судна. Но я не желал подвергаться опасности и сказал, что условился пойти с дядей к стряпчему. «Да-да», — сказал Хозизен, — «он говорил мне об этом. Но лодка высадит вас на берег у городского мола. А это в 2 шагах от дома Ранкейлора». Он внезапно нагнулся и шепнул мне на ухо. «Берегитесь, старые лисы. Он замышляет недоброе. Едемте на корабль, чтобы мне можно было переговорить с вами». Затем, взяв меня под руку, он продолжал громко, направляясь к лодке. «Что же мне привезти вам из штатов Каролины? Друг мистера Бальфура может приказывать мне. Табак, индейские перья, мех дикого зверя, пинковую трубку, дрозда-пересмешника, который мяукает точно кошка, или красного, как кровь, американского зяблика. Выбирайте и скажите, что вам угодно». В это время мы подошли к лодке, и он ввел меня в нее. Я и не пробовал сопротивляться. Я думал, безумец, что нашел доброго друга и помощника, и радовался, что увижу брик. Как только мы уселись в лодку, Ее оттолкнули от мола. Я был так восхищен новизной этого переезда, так заинтересовался видом берегов и брига, выраставшего по мере того, как мы к нему приближались, и тем, что мы сидели так низко над водой, что едва понимал слова капитана и отвечал ему наобум. Как только мы подошли к борту брига, я сидел, разинув рот, изумленный вышиной судна, шумом волн, ударявшихся о его борта, и оживленными возгласами матросов за работой, Хозизин объявил, что мы оба должны первыми взойти на корабль, и приказал спустить с грот рея тали. Меня поспешно подняли на воздух и опустили на палубу, где капитан уже дожидался и сейчас же снова взял меня под руку. Так я стоял некоторое время, чувствуя небольшое головокружение, может быть, даже некоторый страх от того, что все вокруг колебалось. Но все-таки мне нравились все эти новые для меня предметы. Капитан обращал мое внимание на самые причудливые из них, называл их и рассказывал, для чего они предназначены. «А где же дядя?» — вдруг спросил я. «Да», — сказал Хозизин, принимая вдруг свирепый вид. «В этом-то и вопрос». Я понял, что погиб. Собрав все силы, я вырвался от него и подбежал к борту. Увидев лодку, направлявшуюся к городу, и дядю, сидевшего на корме, я испустил пронзительный крик: «Помогите! Помогите! Убивают!» — огласивший обе стороны гавани. Дядя мой повернулся на своем месте, и я встретил его искаженный злобой и ужасом взгляд. Это было последнее, что я заметил. Сильные руки оттащили меня от борта, и вдруг точно ударила молния. Я увидел вспышку света и упал без чувств.